Второе. Великая война ужаснула людей. Великая война разбудила в человеке черную часть сознания. Оказалось теперь, чтобы победить противника, нужно иметь действительно реальное преимущество. Нужно быть во всех смыслах сильнее его. Просто закалять тело человека, укреплять его метущийся дух, бессмысленно. Предел достигнут. Отсюда полнейшая неразборчивость в выборе средств. Здесь пролегает принципиальная граница. Страх и скука. Вот главные чувства, испытываемые на войне. Страх смерти и скука многомесячного сидения в окопах и сырых блиндажах. Время шло. Люди погибали. Не хватало сил нарушить страшное равновесие, о котором впечатляюще говорил свидетель тех страшных событий, русский поэт Александр Блок, 1880-1921 годы. «Что такое война?» — задавался он вопросом. «Болото, болото, болото. Поросшее травой или занесенное снегом. На западе унылый немецкий прожектор шарит из ночи в ночь. В солнечный день появляется немецкий Фоккер. Он упрямо летит одной и той же дорожкой. Точно в самом небе можно протоптать и загадить дорожку. Вокруг него разбегаются дымки, белые, серые, красноватые. Это мы его обстреливаем, почти никогда не попадая, так же, как и немцы нас. Фоккер стесняется, колеблется, но старается держаться своей поганой дорожки. Иной раз методически сбросит бомбу. Значит, место, куда он целит, истыкано на карте десятками рук немецких штабных. Бомба упадет иногда на кладбище, иногда на стадо коров, иногда на стадо людей. А чаще, конечно, в болото. Это тысячи народных рублей в болоте. Люди глазеют на все это, изнывая от скуки, пропадая от безделья. Сюда уже успели перетащить всю гнусность довоенных квартир. Измены, картеж, пьянство, ссоры, сплетни. Европа сошла с ума. Цвет человечества, цвет интеллигенции сидит годами в болоте. Сидит с убеждением, не символ ли это, на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется фронт. Люди крошечные, земля громадная. Это вздор, что мировая война так заметна. Довольно маленького клочка земли, опушки леса, одной полянки, чтобы уложить сотни трупов людских и лошадиных. А сколько их можно свалить в небольшую яму, которую скоро затянет трава или запорошит снег? Вот одна из осязаемых причин того, что Великая Европейская война так убога. Трудно сказать, что тошнотворнее. То кровопролитие или то безделье. Та скука. Та пошлятина. Имя обоим — Великая война, Отечественная война, война за освобождение угнетенных народностей, или как еще? Нет, под этим знаком никого не освободишь. Вот под игом грязи и мерзости запустения, под бременем сумасшедшей скуки и бессмысленного безделья люди как-то рассеялись, замолчали и ушли в себя. Точно сидели под колпаками, из которых постепенно выкачивался воздух. Вот когда действительно хамело человечество. Примечание. Блок. Интеллигенция и революция. В книге «Блок. Собрание сочинений» в 6 томах, том 4. Ленинград, 1982 год. Страницы 229-230. Конец примечания.